Именно поэтому, возвратившись из домана Гримма, леди Вальпурга незамедлительно созвала семейный совет в составе старого Сигнуса, Сири, Северуса, еще не успевшего отбыть по делам Регулуса, и меня, и отчиталась о выявленной проблеме. Все призадумались, и тут Регулус выдал: «А где вообще в последнее время бывала леди Августа?» Вальпурга и старый Сигнус переглянулись, и леди задумчиво ответила: «Да, пожалуй, нигде, кроме больницы Святого Мунга. Она почти не покидает Мэнор, торговлю растительными ингредиентами ведет через посредников гоблинов. Но Мунга отпадает, это просто невозможно. А вот целитель Смитвик, сказал я, рассказывал мне, что она часто посещает Алису и Фрэнка, и что после ее посещения у них наблюдается некоторое улучшение, быстро, впрочем, сходящее на нет. Ты хочешь сказать, что леди Лонгботтом проводила поддерживающие ритуалы ради Фрэнка и Алисы?» — спросила Вальпурга. Но артефакт четко показал: «Отдача магии недобровольна». «Думаю», — ответил я, — «что не все так просто. Ведь Лонгботтомов до сих пор посещают и другие лица. Дош, Флетчер, Уизли, причем оба, Молли и Артур. Я, конечно, верю в крепкую бескорыстную дружбу, но прошло уже больше 10 лет. А ведь Артур и Молли — люди семейные, у них что, других дел больше нет? А ведь Гарри дело говорит», — вмешался старый Сигнус. «Дружба — это прекрасно, но все вышеупомянутые личности не из тех, кто способен на долгие бескорыстные привязанности. А значит, они посещают несчастных Лонгботтомов из-за чего-то другого. А если расспросить Смитвика?» — предложил Регулус. «Иппи не сможет рассказать ничего больше, чем он сказал Гарри», — ответила Вальпурга. «И я думаю, что здесь он явно не в курсе, иначе не стал бы хлопотать за Лонгботтомов. Скажите», — спросил я, — «а в больнице Святого Мунга есть архив? В любой Макдловской больнице он имеется». «Конечно, есть», — ответил старый Сигнус. «Но при чем здесь архив?» «Нам нужно найти причину странного состояния Лонгботтомов», — ответил я. «Уверен, что все дело в этом. Следовательно, кому-то нужно проникнуть в архив и взять все истории болезни, относящиеся к 1981 году. Среди них должна быть история Алисы и Фрэнка. Их же сначала лечил не Смитвик, а какие-то записи этот целитель, как его, Портман, должен был оставить. Может, если их изучить внимательно, мы сможем найти зацепку?» «Очень логично, Гарри», — похвалил меня задумчиво молчавший доселе Северус. «Не иначе, как его Сири озадачил скорым возвращением в Хогвартс. А зачем брать все истории болезни?» — удивился Сири. «Любимый, ты всегда такой умный», — ехидно поинтересовался Северус, и тут же смутился. Зато Сириус моментально надулся от гордости. «Как же, любимым назвали. Но что-то я отвлекся». Северус справился со смущением и продолжил свою тираду. «Если попросить только одну историю Лонгботтомов, то это может вызвать подозрения, и эти подозрения дойдут до всеми нами любимой бородатой личности. В этом случае мне будет не для кого готовить зелье, понимаешь? А если взять все истории, это уже статистикой подозрений не привлечет. Только вот кто отправится в архив, думаю, я», — сказал Регулус. «Под оборотным, естественно. Представлюсь целителем из Шотландии, проводящим сравнительный анализ заболеваемости между 1981 и нынешним годами для выявления статистических закономерностей. Главное, сопроводительное письмо посолиднее соорудить. Я напишу знакомым в Шотландию», — отозвался старый Сигнус. «Думаю, проблем не будет, они мне кое-чем обязаны». И зловеще оскалился, так что лично у меня не осталось сомнений, что письмо будет настолько солидным, насколько это вообще возможно, и Регулуса с ним без списка пропустит хоть в архив министерства, а не только в Мунга. Если бы я только знал тогда, какой важной окажется моя случайная догадка, и что удастся Регулусу обнаружить в архиве. Да, целитель Ангус Мактвиш с его сбором статистических данных ни у кого не вызвал подозрения и был беспрепятственно пропущен в архив, получив целую кипу историй болезней, и первая же из них вызвала у Регулуса острое желание протереть глаза. На пергаментной обложке было выведено небрежным целительским почерком: «Дженевра Маргарет Уизли, младенец, закрой глаза и думай об Англии». Фраза-совет, приписываемая нередко королеве Виктории, которая якобы так напутствовала свою дочь перед первой брачной ночью. Глава 82, в которой герой узнает о недозволенном применении второго непростительного. Целитель Ангус Мактвиш с его сбором статистических данных ни у кого не вызвал подозрения и был беспрепятственно пропущен в архив, получив целую кипу историй болезней, и первая же из них вызвала у Регулуса острое желание протереть глаза. На пергаментной обложке было выведено небрежным целительским почерком: «Дженевра Маргарет Уизли, младенец». А ниже были написаны дата рождения и дата смерти. Судя по ним, бедняжка Дженевра не провела на этом свете и года. В графе причина смерти стояла: «Драконья оспа. Атипическая реакция на зелье». Регулус протер глаза еще раз. У него возник закономерный вопрос: если Дженевра Уизли скончалась от драконьей оспы, для детей, кстати, не смертельной, то кто сейчас растет в семье Уизли? Неужели он, идя ловить одну рыбку, случайно вытянул другую, и это потерянный ребенок Беллатрикс? Регулус задумался. То, что малышка была слита вылитая Молли Уизли в детстве, сам он девочку не видел, но Вальпурга немного общалась с Мюриэль Прюэтт, не значило ровно ничего. Существовали специальные чары, изменяющие внешность детей, разработаны они были еще в неспокойное средневековье, когда роды частенько грызлись между собой, вырезая противников до последнего человека, невзирая на пол, возраст и откаты. Вот и додумались те, кто находился в подобной опасности, спасать детей в других семьях. Потом грызня стихла, ибо откаты очень быстро переводили древнейших и благороднейших в разряд предателей крови. Несколько родов из священных 28 именно тогда и исчезли, а остальные опомнились и стали делать все, чтобы избавиться от клейма. Только немногие остались чистыми: Поттеры, Блэки, Лонгботтомы, Малфой. Малфой свое легендарное проклятие подцепили по другой причине: детей они не трогали никогда. А вот Прюэтты и принцы с трудом избавлялись от проблемы целых 100 лет. Именно тогда, кстати, переменился девиз Блэков, и появилось то самое: чистота крови навек. То есть, это было такое завещание предков потомкам: не совершать действий, чреватых откатами и вырождением рода. Регулус вздохнул и вернулся мыслями к Уизли. Итак, внешность роли не играет, к тому же, рыженькой Дженевра могла и родиться, оба Лестринджа рыжие, точнее, красноволосые, но кто его знает, как мог измениться этот колер, смешавшись с блэковской чернотой. Проблема была в другом: Джинни Уизли была старше ребенка Беллатрикс почти на год. То есть, если он все правильно понимает, Молли была госпитализирована в Мунгас почти годовалой девочкой, а ушла с новорожденной. Ушла ли, или малышка появилась позже? Регулус задумчиво подошел к стеллажу, на котором хранились журналы поступления и выписок, с трудом, но отыскал нужный год и месяц и раскрыл журнал. Все было, как он и ожидал. Там четко значилось: Маргарет Фредегонда Уизли, Дженевра Маргарет Уизли. Дата поступления, дата выписки, диагноз: драконья оспа, да. Единственное, что удивляло, срок. При наличии зелья драконью оспу излечивали за 3 недели. Молли Уизли пробыла в Мунго 4 месяца. Бедный Артур, как он один справлялся все это время со своей оравой? Или Мюриэль все-таки помогала? Но со слишком долгим сроком пребывания в больнице все понятно. Ну да, малышка должна была хоть немного подрасти, а откат в развитии можно списать на последствия тяжелого заболевания и атипичное действие зелий. Так маленькая дочь Беллы могла на бумаге стать почти на год старше. Так-так, задумался Регулус, а кто у нас тут лечил Молли и Джинни? Он снова заглянул в карту и нашел имена целителей. Дженевру Маргарет Уизли наблюдала детский целитель Леонора Ричардс, а вот Маргарет Фредегонду Уизли уже знакомый заочно целитель Портман. Регулус потер лапки и радостно помчался к архивариусу, низенькой полной даме с отличной, как выяснилось, памятью. Она прекрасно помнила Леонору Ричардс и сразу запричитала: «Ах, целитель Мактвиш, такая милая девочка была, такая талантливая, если бы не этот несчастный случай». «Несчастный случай?» – удивился Регулус. «С бедняжкой что-то случилось?» «Несчастный случай, да», – подтвердила старушка, ужасно довольная тем, что нашла свежие уши. И в следующие полчаса Регулус узнал от симпатичной миссис Патч куда больше, чем ему бы хотелось. Но и о судьбе Леоноры Ричардс она тоже рассказала. Да, банальный несчастный случай. Девушку расщепило при операции. Повреждения оказались такими, что она практически мгновенно истекла кровью и скончалась. Такое часто бывает, особенно у неопытных юных магов, всплескивала миссис Патч коротенькими пухлыми руками. Но вы-то, наверное, и сами это знаете, целитель Мактвиш. Регулус кивнул головой с умным видом и вставил подходящую реплику: но обычно поражения не столь критичны. Конечно, целитель Мактвиш, конечно, энергично закивала миссис Патч. отчего ее кружевная наколка на гладко причесанных седых волосах затрепетала. Но бедная девочка поссорилась с женихом и была так расстроена. Видимо, это и повлияло на неудачную операцию. Бедный Наталь, он так переживал. Мы все его утешали, все, но он все-таки не смог работать вместе, где все ему напоминало о погибшей невесте. Уволился, да, говорят, переехал куда-то на континент. Ах, бедный Наталь, он подавал большие надежды, они оба подавали большие надежды, Наталья и Леонора, даром, что оба гриффиндорцы, целители бы из них вышли прекрасные со временем. Наталь, переспросил Регулус, хотя бы для того, чтобы заткнуть этот поток сознания. Да, да, целитель Мактриш. Наколка на волосах миссис Патч затрепетала еще сильнее, целитель Натаниэль Портман, именно он был женихом бедной девочки, такая любовь, такая печаль, просто как в романе несравненного Гилдероя Локхарта. А вы любите романы Локхарта, целитель Мактриш? Я уже прочла последний, монологи милующейся Мантикоры, он бесподобен, право, бесподобен. Не желаете ли прочесть, я могла бы одолжить. Регулус еле-еле отговорился от столь высокой чести и вернулся к своим документам. Подлинную историю болезни он припрятал, предварительно распылив слабенькое сигнальное заклятие, препятствующее выносу документов из архива, а на место положил вполне добротную копию, которая могла продержаться года полтора, а затем приступил к поискам истории болезни Фрэнка и Алисы Лангбаттом. Регулус полагал, что со сменой целителя на Фрэнка и Алису были заведены новые истории болезни, а старые отправились в архив. В этом он не ошибся, но когда нашел их, то его ждал не самый приятный сюрприз. В обеих историях болезни значился диагноз. Последствия заклятия Круция, никаких дополнительных обследований не проводилось, никаких сведений о лечении не было. Единственным приложенным документом было медицинское заключение о полной невменяемости и вероятной неизлечимости пациентов, подписанное все тем же целителем, Портманом. Заканчивались истории болезни одинаковой записью медиведьмы Розали Джонс. Больные переданы в ведение целителя Гиппократа Смитвика, заведены новые истории болезни в связи с тем, что большинство данных, содержащихся в старых историях болезни, подверглось порче непонятной направленности. Регулус скопировал эти истории, аккуратно поместив копии в архив, и рискнул поинтересоваться у миссис Патч на предмет непонятной порчи данных. «Ах, это!» – незамедлительно поделилась старушка. «Да-да, помню, прекрасно помню. Нечто непонятное произошло в отделении недугов от проклятий. Кажется, один из пациентов выдал мощный выброс магии, пострадала ординаторская, все истории болезни, хранящиеся в ней, оказались испорченными. Странный такой выброс, записи словно ластиком стер, книги, справочники, все, что в ординаторской было, все пострадало, такая жалость. Целитель Смитвик тогда так ругался, бедняжка. А когда это было?» – спросил Регулус. «Давно, да-да, как раз после того дня, когда уволился милый Наталь», – вспомнила ведьма. «Я запомнила, потому что он тогда принес несколько чудесных тортов от Фортескью и всех пригласил на чаепитие после работы. Ах, как жаль! Такой хороший, воспитанный мальчик. Вот как, миссис Патч», — вздохнул Регулус с неподдельным огорчением, взглянув на старушку взглядом потерявшегося котенка. «Значит, мои статистические выкладки будут неполными. Какая жалость!» Добрейшая миссис Патч немедленно проглотила наживку и заявила. «Ах, дорогой целитель Мактриш, а почему бы вам не побеседовать с мисс Розали Джонс? Она в то время исполняла должность медиведьмы, следящей за ведением документации. Да и память у нее всегда была отменной, конечно, не чета моей, но, кто может сравниться с совершенством?» Быстренько подлизался Регулус, но грубая лесть, как всегда, сработала безотказно. «Ах, вы такой льстец, целитель Мактриш», — махнула рукой старушка и немедленно рассказала о том, что ушедшая на покой бывшая медиведьма проживает в Гадриковой лощине, где разводит свои любимые розы магических сортов «Пламя Мерлина» и «Слезы Морганы». Регулус только кивал, вежливо улыбаясь. «Она даже вывела новый сорт роз», — прощебетала миссис Патч. «Материнская любовь Лили, в честь Лили Поттер, как вы сами понимаете. Об этом писали в вестнике магического садоводства, и колдография была. Такие шикарные розы, пунцовые, а кончики лепестков белоснежные. Они так хорошо расходятся, всем показалась замечательной эта идея. Знаете, Розали в интервью сказала, что хочет вывести розы изумрудного цвета с черными кончиками лепестков. Догадываетесь, в честь кого? Неужели Гарри Поттера?» «Ну да», — хихикнула миссис Патч. «Всем известно, что у юного Гарри зеленые глаза и черные волосы, к тому же черные кончики лепестков будут символизировать его утрату. «Как вы думаете, прекрасно задумано?» «Без сомнения», — ответил Регулус и подумал, что если бы хоть кто-то из этих волшебников подумал о том, каково живется сироте, вместо того, чтобы пафосно прославлять его, то его раннее детство было бы совсем другим, и мальчику не пришлось бы знакомиться с гранью так рано. Но он от всей души поблагодарил миссис Патч за ее рассказ. Таким образом, Регулус распрощался с хранительницей архива с искренней благодарностью и, отправившись на Косую аллею, заскочил к Фортескью, заказав два фирменных торта. Один он прихватил с собой, а второй велел отправить заведующей архивом больницы Святого Мунга миссис Патч с карточкой. Кто может сравниться с совершенством? Как бы то ни было, а немного сладкой радости старушка заслужила. После этого Регулус аппарировал в Годриковую лощину и отправился разыскивать дом мисс Розали Джонс. Он и сам не знал, что хочет услышать от второй старушки, но какое-то странное предчувствие вело его вперед. Проходя мимо сувенирных лавочек и расспрашивая продавцов о мисс Розали Джонс, Регулус мельком разглядывал сувениры и думал, что понимает чувства Гарри. Население Годриковой лощины зарабатывало на памяти героя, как арабский шейх на нефтяной скважине. Их совершенно не заботила смерть двух юных магов, едва успевших стать родителями, и сиротство их сына. Добила его милая женщина, на лотке которой были разложены небольшие куколки Гарри в мантиях разных факультетов. Регулус подошел к ней, чтобы обратиться с вопросом, но в это время к женщине подошла молодая девушка, видимо, дочь и достала из корзины еще несколько штук, все с галстуками Гриффиндора. «Да-да, милая, гриффиндорцы Гарри идут хорошо», — сказала девушке женщина. «А вот слизеринцев забери назад, пусть бабушка поправит им галстуки на гриффиндорские. Если ревенкловцев и хаффлпаффцев еще берут, то Гарри слизеринцы совсем не расходятся. Хотя жаль, зеленый галстук так идет к его глазам». Девушка уже молча сгребла в корзинку штук 5 Гарри слизеринцев и собралась домой, когда Регулус спросил женщину. «Простите, миссис». «Миссис Кларк», — кивнула продавщица сувениров. «Желаете приобрести кого-нибудь из моих маленьких Гарри?» «Да нет, мне вполне достаточно и оригинала», — подумал Регулус и хмыкнул. А потом неожиданно сказал. «Да, дайте мне парочку слизеринцев». Девушка молча протянула Регулусу 2 фигурки из своей корзины. Женщина обсчитала сдачу, Регулус от нее отказался, и продавщица сувениров слегка подобревшим голосом заметила. «Учились на слизерине, сэр, вообще-то я хаффлпаффец», не моргнув глазом, соврал Регулус. «Это для моей кузины, вот она, слизеринка». Женщина понимающе кивнула, и Регулус задал ей вопрос про мисс Розали Джонс. Женщина приветливо ответила. «Мисс Джонс, наша соседка, ступайте с Гвен, она вам укажет дорогу». Регулус вежливо поблагодарил миссис Кларк и отправился следом за девушкой. По дороге она разговорилась, рассказала, что перешла на 5-й курс Хаффлпаффа, а когда сдаст ЦОВВ, то уйдет из Хогвартса и будет помогать дяде в семейном деле. Потом она рассказала, что в последнее время мисс Розали Джонс ведет себя немного странно, и что ее даже стали называть сумасшедшей цветочницей, хотя раньше это была милая добрая старушка. «Она не ваша родственница?» – бесхитростно спросила девушка. «А то матушка тут хотела помочь мисс Джонс, предложила ей сопроводить ее в Мунга, так ту прямо перекорежила всю, только не в Мунга», – кричала. «Хватит с меня, так с тех пор и не выходит никуда, только в саду копается, да бормочет что-то себе под нос, все розы свои выращивает. А жаль, хорошая была женщина, пока с катушек не съехала». «Так вы ей не родственник?» «Нет, мисс», — ответил Регулус. «Я целитель из Шотландии Ангус Мактвиш. Меня просили справиться о здоровье мисс Джонс и ее давние знакомые». «Ах, вот оно что», — протянула девушка. «Так вы только не говорите мисс Джонс, что целитель. Она этого слова не выносит с некоторых пор. А вот и ее дом, наш соседний». И девушка показала пальцем на небольшой домик, окруженный ухоженным цветником. Розы всех цветов и оттенков заполняли его. Их сладкий запах чувствовался издалека. «Благодарю, мисс», — сказал Регулус и, подойдя к калитке, несколько раз стукнул по ней бронзовым молоточком. Калитка приоткрылась, в проеме показалось бледное лицо пожилой женщины. «Кто вы?» — мрачно спросила она. «Я никого не принимаю. Простите, мисс Джонс», — быстро сориентировался Регулус. «Я из редакции журнала «Вестник магического садоводства». Мы уже писали о ваших несравненных розах, и вы делились некими планами. Хотелось бы спросить, Как продвигается ваша работа? Вы не против? Лицо женщины разгладилось, но потом она вновь нахмурилась. Поклянитесь своей магией, мистер Мактвиш, подсказал Регулус. Ангус Мактвиш, с вашего позволения. Так вот, поклянитесь магией, мистер Мактвиш, что вы не имеете отношения к Ордену Феникса и Альбусу Дамблдору лично, твердо сказала женщина. Без этого я вас не впущу. Регулус пожал плечами, произнес клятву, подтвердив ее истинность заклинаниями Люмоса и Нокса и недоуменно спросил. Какой орден, мисс Джонс? Неважно, отрезала пожилая ведьма. Входите. Регулус вступил за калитку, поднялся вслед за хозяйкой на крыльцо и вошел в дом. Самый обычный небольшой уютный домик немолодой одинокой женщины среднего достатка с чистенько навощенным паркетом, полосатыми обоями, колдографиями в рамочках на стенах и добротной, хоть и старинной мебелью. Мисс Джонс разлила чай и стала вдохновенно вещать о сортах роз, необходимых подкормках и сложностях селекций. Регулус внимательно слушал и даже записывал, чтобы не выпасть из образа, хотя во время беседы отчаянно скучал, но он умело изображал напряженное внимание и заинтересованность. Наконец, примерно час спустя, поток вдохновения мисс Джонс иссяк, и она предложила гостю пройти в сад и полюбоваться результатами селекционных опытов. Регулус вежливо поблагодарил и сказал: «Всенепременно, я только хочу задать вам еще парочку последних вопросов. Скажите, мисс Джонс, вы ведь много лет трудились в должности медиведьмы в клинике Святого Мунга». Так вот, больше Регулус ничего сказать не успел, с криком: «Проклятый, так ты все-таки из них». Вполне до этого адекватная женщина выхватила палочки и послала в него жалящие заклятия в связке с оглушающим. Регулус увернулся, собственная палочка скользнула ему в ладонь, и он скомандовал: «Ступифай, инкарцера». После чего женщина рухнула на пол, обвитая веревками. Регулус призадумался. Ментальное вмешательство было налицо, и это явно было связано с давними событиями в больнице Святого Мунга. Какую роль сыграла в них эта тихая, безобидная с виду женщина? Чему была свидетелем? Увы, но легилиментом Регулус не был, но он знал, где найти одного из лучших легилиментов магической Британии. Поэтому молодой человек тихо сказал: «Фините, империя». Веревки исчезли. Женщина пришла в себя и неподвижно замерла, ожидая приказов. «Простите, мисс Джонс», — тихо сказал Регулус, — «но это необходимо не только мне. Сейчас вы отправитесь к вашей соседке, милой девочке Гвен Кларк, и скажете ей, что на некоторое время отбываете к друзьям в Шотландию. Девочке вы предложите ухаживать за садом за 3 серебряных сикля в день. Дадите ей галеон задатка, вот, держите, и вернетесь к себе. Здесь вы соберете вещи и отправитесь со мной, так, чтобы соседи видели, что вы покидаете дом. Я вызову ночной рыцарь и назову адрес в Шотландии. Ваша задача – держаться естественно. Вам понятно, мисс Джонс? Клянусь, там, куда я вас отвезу, вам не причинят никакого вреда. Наоборот, помогут». «Все понятно», – тихо сказала мисс Джонс и отправилась выполнять приказ. Спустя 5 минут женщина в дорожной шляпке и старомодной накидке вышла из домика об руку с невысоким пожилым мужчиной. Мужчина взмахнул палочкой, вызвал ночной рыцарь и неразборчиво назвал адрес. Гвендолин Кларк, потихоньку подглядывающая за соседкой, поняла только одно слово – «Шотландия». Она заулыбалась, наконец-то друзья бедной мисс Джонс вспомнили о ней и решили позаботиться об ее здоровье. А рука девушки машинально гладила лежащий в кармашке передника золотой галеон. «И где мисс Джонс сейчас, Регулус?» – спросил старый Сигнус. «С ней все в порядке?» «А да», – кивнул Регулус. «Кричер позаботится о ней. Империя я снял, но она и так не горит желанием бежать. Она страшно напугана, но не помнит и не понимает, почему». Я слушал рассказ Регулуса со все возрастающим недоумением. «Джинни, не Джинни, но зачем предателям крови дочь Беллы и Радольфуса? Только из-за денег, или в этой игре, как обычно, есть второе дно?» «Северус», — сказала Вальпурга, — «завтра отправишься на Гримма. Необходимо понять, что случилось с бедной женщиной». «Хорошо», — согласился Северус. «И тут у меня просто под ложечкой засосало предчувствие. Мне нужно на Гримма с Севом. Вот просто нужно, и все. Комментарий к глава 82, в которой герой узнает о недозволенном применении второго непростительного регулус в образе целителя Ангуса Мактвиша. http://vlax.ru и magisarticliaric 2017.03 одежда для полных мужчин 50 JPG. Миссис Патч. https://media.publica.md.ru и маги 201711 full 8165287300 JPG. Самодельная кукла Гарри Поттер с палочкой. https://im.codin.yitz.statistics.0744147.1000.473.577.577.xn810.1953.355.gug7.jpg. Розы в саду Мисс Джонс. https://valsclout.net/2,687,039,946 Purpleris is blur but ground 10.5WL 1024,576 mm 90 JPG. Большое спасибо читателю 9ROM9H за подборку иллюстрации сорта роз. Вот они. Сад Мисс Джонс. https://usrdir3469,3,369,365,85,948,267 JPG. Домик Мисс Джонс. https://slavianskaya.kultura.ru и magisphotos medium 491176E52629F34C3736B3AF8E42440JPG. Сорт роз «Материнская любовь» Лили Поттер. https://statistics.dir.ru/usrdir3469,3,369,365,85,948,483 JPG. Сорт роз Гарри Поттер. https://statistics.dir.ru/usrdir3469,3,369,365,85,948,473 JPG. Еще раз, спасибо огромное. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 83, в которой герой обсуждает дела давно минувших дней, завязывает дружбу и присутствует на сеансе легилименции. Мои дорогие читатели, я понимаю, что не всем нравится, что действие развивается медленно, я понимаю, что не всем нравится, что главы часто заканчиваются на интересных моментах, но, дамы и господа, я так пишу. Мне нравится прописывать детали и запутывать сюжет, а потом со вкусом распутывать. Если кому-то это настолько не нравится, то лучше просто дождитесь окончания, а для тех, кто ждет продолжения, вот оно. И тут у меня просто под ложечкой засосало предчувствие. Мне нужно на Гримма с Севом. Вот просто нужно, и все. А своим ощущениям я привык доверять. Леди Вальпурга, тихо сказал я, а можно и мне на Гримма? Мне кажется, что я там пригожусь. Хорошо, Гарри, легко согласилась леди Вальпурга. В любом случае Северус не отправится туда один. Северус слегка сморщил нос, но от комментариев воздержался. Так что закончился разговор вполне мирно. Затем Северус отправился в лабораторию, проверить основу для зелья леди Августы. Сири увязался с ним. Ну, конечно, Северусу одному с таким сложным делом не справиться, ни разу, да. В гостиной остались только Вальпурга, старый Сигнус, Регулус и я. Может, ты пойдешь и полетаешь с Маркусом? Попытался деликатно сплавить меня Регулус. Угу, не на того напал. Непременно полетаю, горячо заверил я. Но сейчас Маркус в библиотеке, не хотелось бы его отвлекать. Он освободится примерно через час, и мы с ним слетаем в деревню. Там новый фильм появился. «Рымба» называется. Про макгловского поэта, удивилась Вальпурга. Так его фамилия, кажется, произносится по-другому, на французский манер. «Нет», — ответил я, слегка удивившись знакомству Вальпурги с французской классической литературой, про отставного солдата, с которым нехорошо обошлись, и он начал мстить. Там в конце от городка, где солдата обидели, одни руины остались. «Это что, кино про мага-солдата?» — уточнил старый Сигнус. «Нет», — фыркнул я, — «просто он очень ловкий и хорошо обученный, и ему пришлось выживать в разных ситуациях. Вот он и оказался сильнее своих обидчиков». «Забавно», — хмыкнула Вальпурга. «Нет, надо сказать Сири, пусть тоже зачарует этот телевизор. Мне тоже интересно стало, что там маглы понапридумывали». «Телевизор», — поправил я, и подумал, что для канона Вальпурга, интересующиеся изобретениями маглов, это просто конец света. Но что есть, то есть. Однако отвлечь себя я давать не собирался, поэтому спросил: «Леди Вальпурга, зачем Уизли дочь Беллатрикс?» «Из-за денег», — Вальпурга вздохнула. «Лестринджи, богатый род, Гарри, и после Эскобана других наследников у Руди, Раби и Беллы, скорее всего, не будет. Это Сириусу повезло, он умеет превращаться в собаку, а собака – зверь выносливый. И тут дело даже не в дементорах, условия в Эскобане таковы, что не всякий выдержит даже год, а они там уже 9 лет без малого. Остается вариант – ввести в род наследника не по крови, но по магии. Но для этого нужно покинуть Эскобан, а с этим, как ты понимаешь, все плохо. А тут, когда девочка подрастет, то можно будет определить кровное родство. Лестринджи к тому времени могут и умереть в Эскобане, и девочка станет полноценной наследницей, а может, и леди рода. Она, последняя в роду, родовая магия признает ее. Леди рода, выросшая в семье предателей крови, закатил глаза Сигнус. Это уж действительно последние времена. А если ее воспитают в нужном ключе, то богатой ей точно не быть, пробормотал я, ради общего блага. Как-то так, фыркнул Регулус. Но у рода Лестриндж немало других богатств помимо денег: книги, артефакты. Они мало чем уступают Блэкам. Как вы думаете, в чьи руки перейдет это наследие? Я поднял руку и покачал сведенными вместе пальцами. Дзинь-дзинь. Но у меня еще вопрос: был ли у Лестринджи какой-нибудь семейный секрет, такой, как мантия-невидимка моего отца? Был, уверенно кивнули одновременно Вальпурга и старый Сигнус. А потом женщина сказала: капюшон безумия. Говорят, работа Герметрис Мегиста. Впрочем, я не знаю. Эту реликвию Лестринджи берегли пуще глаза. Именно его наличие было решающим в согласии Ориона на помолвку Беллатрикс. Он что, безумие насылает? Удивился я. Но зачем нужна такая страшная вещь? Наоборот, он помогает справиться с собственным, ответила леди Вальпурга. А Белла с самого детства была очень сильной ведьмой, но нестабильной. Радельфус был слабее, так что вряд ли он мог бы стать якорем для Беллы, хотя по всем прочим параметрам они подходили друг другу практически идеально, да и сердечная склонность к ХМ. Наличие этого артефакта снимало проблему родового безумия Блэков, хотя, как выяснилось, не до конца. «Темный лорд, это он стал для Беллы якорем, не так ли?» – спросил я. «Точно не знаю», – отозвалась Вальпурга, – «но предполагаю». Сложно объяснить ее безумную преданность чем-нибудь другим, ибо она любит Радальфуса, действительно любит. Но зачем Дамблдору капюшон безумия, удивился я. Дело в том, что у всех артефактов работы Герметрис Мегиста было множество разных свойств, известных только их создателю, голосом примерного ученика-отличника произнес Регулус. Мы не знаем, на что еще способен капюшон безумия, а вот Дамблдору это вполне может быть известно. Если это вообще Дамблдор, пробурчал я, но на недоуменный взгляд старого Сигнуса ответил: это просто мысли вслух, я бы поговорил об этом позже. Пожалуйста, вернемся к Уизли. Я так понял, что Дженевра умерла от драконьей оспы тоже. Кстати, подозрительно, и на ее месте каким-то образом оказалась новорожденная дочь Беллатрикс, верно? Похоже, что так, отозвался Регулус. Видимо, Молли была в отчаянии после смерти малышки. И тут появляется великий и светлейший с невесть откуда взявшимся младенцем, вешает лапшу на уши нашему добрейшему Иппи, который ужасно не любит терять пациентов, и тот соглашается на подмену ради душевного спокойствия Молли. Не думаю, что Смитвик знает, кто на самом деле девочка, иначе он не согласился бы на такое нарушение. Наверняка ему спели сладкую успокоительную сказочку о бедной маглорожденной сироте, но и он со временем стал что-то подозревать, иначе не стал бы ни на что намекать тебе, Гарри. На малышку было наложено заклятие, меняющее внешность, а то, что она стала выглядеть, как новорожденная. Молли в целительстве не разбирается, она могла и не знать о подмене. Целительница Леонора Ричардс, которая занималась лечением Джинни, вполне могла наплести Молли с подачи своего чересчур активного жениха про экспериментальное зелье, побочным действием которого является уменьшение биологического возраста ребенка. А такое есть? Удивился я. Нет, разумеется, хмыкнул Регулус. Но откуда это знать Молли? А спустя 4 месяца ее выписывают с малышкой, потом целительница Леонора Ричардс погибает от расщепа при операции, целитель Портман увольняется, истории болезни оказываются испорченными. Все, концы в воду. Неаккуратно сработано, заметил я. Первая история болезни спокойно отправилась в архив, где ты ее и обнаружил. И мисс Розали Джонс жива и здорова. Угу, Тут то ли непреложный обед, то ли обливеет. Возможно, Северусу удастся покопаться у нее в голове, и мы узнаем еще что-либо. Но женщина не зря была так напугана. Если это обливеет, то, возможно, память начала восстанавливаться. И женщина не зря боится Дамблдора. Наверняка обливеет, дело его рук. А насчет неаккуратности. Я наткнулся на эту историю болезни абсолютно случайно и только потому, что внимательно просматривал все, что мне подобрали. До этого бумаги спокойно лежали в архиве 10 лет, и пролежали бы еще столько же, пока не превратились в труху. Но все-таки было бы надежнее их уничтожить, продолжал настаивать я. Надежнее, кивнул Регулус. Возможно, тот, кто уничтожил остальные документы, просто не знал о том, что целительница сдала первую историю в архив, а потом она уже ничего не смогла рассказать. У меня все больше вопросов к целителю Портману, задумчиво произнесла Вальпурга. Именно он лечил Лонгботтомов. Именно он лечил Молли Уизли. И он же был близко знаком с погибшей целительницей. Его даже считали ее женихом. Как-то много ниточек на нем сходится, не находите. Мы все согласились с Вальпургой, и было решено направить все усилия на розыски целителя Портмана. «Вы не забыли про девочку?» – ехидно спросил старый Сигнус. «Наследница Лестриндж не может жить в семье предателей крови. Или вы хотите, чтобы она потеряла большую часть своего дара, а не связано ли постоянное воздействие на Фрэнка и Алису с тем, что поддержка требуется Джинни?» – предположил я. «Вполне возможно», – пробормотал старый Сигнус. «К тому же, и Дош, и Флетчер достаточно слабые волшебники, как Артур, да и сама Молли после своего безумного брака с предателем крови очень потеряла в силе. Возможно, обратный отсчет удалось модифицировать так, что едва лонгботтомы накапливают немного магии для исцеления, следует визит кого-то из вышеперечисленных и все возвращается к началу. Изящное решение. С одной стороны лонгботтомы никогда не смогут излечиться, с другой стороны пытающиеся поддерживать сына и невестку Августа потихоньку сходит в могилу. Если бы с ней оставался Невилл, получилось бы вообще идеально, но Августа позаботилась о внуке, и в этом плане рыбка сорвалась с крючка. А с третьей стороны, слабые маги получают дополнительную подпитку и дополнительные возможности, что усиливает их преданность тому, кто придумал всю эту комбинацию. «Ты правильно рассудил, Гарри, а с Джинни», — поддержала его Вальпурга. «Нужно прежде всего убедиться, что она — Лестриндж. Как это сделать?» «Бродяга», — усмехнулся я. «Нужно попросить Сириуса покараулить у Норы в образе бродяги. Девочка уже большая, наверняка захочет погладить собачку. А та, ласковая такая, полезет лизаться, ну и выдернет невзначай несколько волосков. Для определения родства хватит, не так ли? Главное, чтобы бродяга старшему Изли на глаза не попался. Они могут знать о его униформе». Вальпурга расхохоталась. «Думаю, Сири будет в восторге. Он такое обожает. Неплохо придумано, Гарри». И тут я вспомнил про Луну Лавгуд, которая вроде бы дружила с Джинни. Интересно, а она не могла распознать, что Джинни, и не Джинни совсем. А ведь этакие откровения могут быть опасными уже для самой Луны. Но потом я вспомнил о репутации Луны и успокоился. Может быть, она что-нибудь и говорила, но учитывая мозгошмыгов, морщерогих кизляков и нарглов, вряд ли хоть кто-то серьезно обратил внимание на ее слова. В общем, на то мы порешили. Остаток дня я провел вполне обычно, летал над островом с Маркусом, потом мы отправились в деревню, где на опешившего парня обрушилась вся страшная сила греческого гостеприимства, ну, а Сильвестр Сталлоне в роли карающего меча справедливости так вообще произвел неизгладимое впечатление. Зрители, как обычно, дружно сопереживали, и отнюдь не жителям городка, в который лихим ветром занесло простого и скромного парня из Айовы. А уж Маркус просто вцепился в мою руку и смотрел в экран, не отрываясь. Когда мы летели назад, Маркус спросил меня: «А что, среди маглов на самом деле встречаются такие? Или это выдумка?» «Думаю, да», — ответил я. «Это называется войска спецназначения». «Мда», — пробормотал Маркус, «с таким даже магу будет справиться трудновато. Разве что боевику. Если таких солдат будет много, то и маги с ними не справятся». «Дело не только в солдатах», — отозвался я. «У маглов есть вещи и пострашнее. Ядерная бомба, например. Она способна уничтожить все живое, даже расплавить камень». Маркус вздохнул. «Говорят, Дамблдор выступает за отмену статута секретности. Но если дело так обстоит, то чем меньше маглов знает о нас, тем лучше». В этом был прав. «Лорд Волдемарт», — хмыкнул я. Да, в этом он был прав. Маглов уже сейчас почти 5 миллиардов, а сколько магов? Лично я не хочу закончить свои дни подопытной лабораторной мышью. Маркус поперхнулся. Я думал, ты ненавидишь его, а ты даже соглашаешься с его взглядами. Я ненавижу убийцу моих родителей, ответил я. Но это не значит, что в самом начале взгляды Волдеморта не были вполне здравыми. Иначе за ним бы не пошло столько сильных магов. Просто в какой-то момент харизматичный лидер превратился в сумасшедшего садиста, а у тех, кто доверился ему и позволил себя заклеймить, уже не было пути назад. Тот же лорд Малфой, он вполне адекватный, и вряд ли его радовали выкрутасы Волдеморта перед печальным концом его карьеры. Но он вынужден был подчиняться из-за метки. У моего отца тоже была метка, пробормотал Маркус. Я знаю, Маркус, отозвался я, но это совсем не значит, что мы с тобой должны враждовать. Тем более, что я совершенно ничего не помню о своем, якобы, подвиге. Что может годовалый ребенок против взрослого мага? Ничего. Но ведь тот, кого нельзя называть, развеялся после встречи с тобой, неуверенно произнес Маркус. Угу, согласился я, только вот откуда известно вообще, что там было в ту ночь. Мои родители мертвы, Волдеморт развеялся, я ничего не помню по малолетству. Кто вообще про это рассказал в таких подробностях? Дамблдор, неуверенно произнес Маркус. Угу, а он откуда все это знает? Согласно официальной версии, его там и близко не было. Или он сидел под моей кроваткой в засаде, а Волди закидал моими зачарованными подгузниками. Маркус захихикал, потерял концентрацию и чуть не свалился с метлы. Я еле успел поймать и выправить древко. Эй, поосторожнее, а то костерост Северуса обладает очень противным вкусом. Спасибо, Гарри, живо отозвался Маркус. А это правда, что профессор Снейп, твой родственник, скорее, свойственник, хмыкнул я. Он супруг моего крестного, но давай не будем это обсуждать. Да я и не думал, смутился Маркус и снизился, чтобы приземлиться у самого входа в дом. Я приземлился следом, и Маркус неожиданно сказал: Гарри, можно я буду твоим другом? Неважно, на какой факультет ты попадешь, пусть даже к грифам. А свои тебя за это не съедят? Спросил я. Зубы обломают, сердито оскалился Маркус, на мгновение став прежним злобным тролленком. И вообще, это мое дело. Скажу тебе по секрету, улыбнулся я в ответ. Я и сам не слишком хочу на Гриффиндор, но вполне могу там оказаться, поскольку это зависит не от меня. Неважно, ответил Маркус и протянул руку. Прошу тебя принять мою дружбу, Гарри Поттер. Спасибо, Маркус, пожал я протянутую руку. Принимаю твою дружбу и прошу тебя принять мою. На этот раз ответная улыбка Маркуса была совершенно другой. Кричер перенес нас на Гримма рано утром. Нас, это Северуса, Регулуса и меня. Сириус попытался было увязаться с нами, но Северус сердито зашипел что-то насчет помех его несравненной концентрации из-за слишком направленных мыслей, которые бродят у Сири в голове. Ох, догадываюсь я, что это за мысли, но лучше уж промолчу. Вариант с посещением Хогвартса бродягой явно запал Сири в душу, недаром Северус шипит не хуже Сишуа. Хорошо, что меня он прочитать не может даже случайно, хвала Гекате. А Сириуса, чтобы был при деле, отправили в Аттересент Качпалу, деревушку, в окрестностях которой находилась знаменитая Нора, добывать волосы Джинни. Вальпурга же и старый Сигнус отбыли на переговоры с гоблинами, прихватив с собой Маркуса. Как я понял, Маркусова опекуна ждали большие финансовые сложности. Можно долго и успешно бегать от Аврората, Визингамота и Министерства вместе взятых, но сбежать от гоблинов нереально. Ремус вместе с мальчиками Фенрира ударился в поиски беглого целителя Натаниэля Портмана. В общем, все были при деле, скучно не было никому, как раз все, как я люблю. Правда, оставался открытым вопрос, а что делать, если родство подтвердится, и Джинни – это действительно пропавшая дочь Беллы. Даже я прекрасно понимал, что в этом случае Джинни придется как-то забирать из теплой и дружной семейки Уизли, а это значило полное раскрытие наших планов. И даже если не полное, то все равно, величайший и светлейший, до сих пор пребывающий, надеюсь, в неведении, узнает слишком много. А судя по вездесущности дедушки, он не просто серьезный, а очень серьезный противник. Эх, жаль, что не прокатила моя затея с магловским оружием, сколько проблем решили бы разом. Мисс Розали Джонс пребывала в особняке на Гримма скорее на положении гости, чем пленницы. Во всяком случае, когда она уверилась, что это приглашение не имеет отношения к Ордену Феникса и Дамблдору в частности, она стала куда более адекватной. Правда, Регулусу все-таки высказала несколько нелестных замечаний, но тот принес ей извинения, и ситуация разрешилась. Более того, мисс Розали Джонс сообщила нам то немногое, что помнила. Она была двоюродной тетушкой Гестии Джонс, бывшей активным членом Ордена Феникса, частенько выполняла мелкие просьбы племянницы, и сама не заметила, как стала кем-то вроде тайного агента Дамблдора в клинике Святого Мунга. А когда поняла, то попробовала отказаться от такой чести, но ей мягонько намекнули, что она нарушала закон, может вылететь с работы, а то и вообще оказаться на несколько месяцев в одном островном отеле с эксклюзивной прислугой. Розали перепугалась. Она была небогата, копила деньги на собственный маленький домик с садом, ибо хотела, уйдя на покой, предаться своему обожаемому хобби, разведению роз. Потеря работы и доброго имени была для нее равносильна катастрофе. Так что она продолжала время от времени выполнять небольшие поручения, передаваемые ей разными лицами, утешая себя только тем, что ей не предлагалось ничего плохого. Ведь рассказать о каком-то диагнозе, прописанных зельях или передать записи из истории болезни неких, совершенно незнакомых ей магов или напротив, стереть какие-то записи. В этом ведь не было ничего ужасного. Правда, не мог ведь великий Дамблдор желать кому-то зла, он ведь приказывал делать это ради всеобщего блага. Тем более, что иногда вместе с поручениями ей передавали мешочки с десятком другим галлеонов, а это так приятно приближало ее шаг за шагом к мечте. А потом в Мунго появились молодые целители Натаниэль Портман и Леонора Ричардс. И если девушка ей понравилась сразу, то молодой человек вызвал какое-то внутреннее неприятие. Но, в конце концов, это ее не касалось, как и вскоре возникшие между молодыми людьми отношения, не так ли? Мисс Джонс продолжала по-прежнему выполнять небольшие поручения, складывала галлеон к галлеону и радовалась, что продолжает оставаться незаметной. А потом в Мунго поступила Молли Уизли с младшим ребенком, маленькой Джинни. Обе были в тяжелом состоянии, диагноз целителей гласил драконья оспа. И больше Миди ведьма ничего не помнила до самой ее выписки и собственного выхода в отставку на следующий день. Когда бывшая Миди ведьма закончила рассказ, я не мог понять, какие чувства испытываю к этой женщине, жалость или отвращение. Северус с Регулусом переглянулись, и Северус сказал: «Мисс Джонс, вы ведь понимаете, что этого недостаточно». «Я рассказала все, что помню», вздохнула женщина. «Вы должны согласиться на легилименцию», мрачно сказал Северус. «Мы вознаградим вас за неудобства», быстро добавил Рек, и эта фраза была решающей. «Надеюсь, ваше предложение останется в силе, если у вас ничего не получится», отозвалась мисс Джонс, по-крысиному блеснув глазками. «100 галеонов», ответил Регулус. «150, и вы сотрете мне воспоминания о вашем визите», отрезала мисс Джонс. «Я в безопасности, пока ничего не помню». «Нет, она все-таки больше отвращения вызывает». «Хорошо», ответил Регулус. «Но у вас появятся ложные воспоминания о визите к целителям в Шотландию». «Пусть», бестрепетно согласилась бывшая медиведьма. «Расслабьтесь, мисс Джонс», холодно сказал Северус, и, склонившись над сидящей в кресле женщиной, произнес: «Легилименс. Вальпурга имеет в виду французского поэта XIX века Артюра Рембо». Гарько иронизирует, вспоминая текст песни «Рвать ткань» группы Наутилус Помпилиус, глава 84, в которой герой в очередной раз демонстрирует собственную героичность. «Расслабьтесь, мисс Джонс», холодно сказал Северус и, склонившись над сидящей в кресле женщиной, произнес: «Легилименс». Женщина тихонько охнула и замерла, глядя в глаза Северусу. Какое-то время в комнате царила такая тишина, что было бы слышно даже случайную муху. Другое дело, что местные эльфы под чутким руководством Кричера II поддерживали на Гримма такой порядок, что случайная муха была бы для них личным оскорблением. Время текло так медленно, что прошел, казалось, целый час, прежде чем Северус оторвал свой взгляд от глаз мисс Джонс и взмахнул рукой. Женщина обмякла в кресле, и Регулус обеспокоенно спросил: «С ней все в порядке?» «С ней, да», — ответил Северус. «Кричер, нюхательную соль и обезболивающее зелье». Появившийся домовик принес и то, и другое, но тут мисс Джонс, не приходя в сознание, задрожала мелкой дрожью, и изо рта ее пошла пена, как при эпилептическом припадке. «Сев, что с ней?» – забеспокоился Регулус. «Это что, откат за нарушенную клятву?» «Не было никакой клятвы», – рявкнул в ответ Снейп. «Был обливейт, причем не очень качественный, так что кое-какое дерьмо я успел вытащить. Но это не могло привести к таким последствиям, просто не могло. «Что делать, Сев?» – перепугался Регулус. «Она умрет, нужно вызвать Смитвика», – отозвался Северус, пытавшийся удержать миссис Джонс, чтобы она ничего себе не поранила. «Я не понимаю, что с ней, Гарри, похоже, это по твоей части», – прорезался Томми. «Не тормози, каюсь, я сначала именно что стормозил», но потом в голове зазвучал голос крика ястреба. «Маленький брат, ты должен знать, что за гранью существуют духи злокозненные, которых можно заставить служить себе. Можно напустить этого духа на врага своего, и он будет постепенно, медленно, капля за каплей, уничтожать его память, разум и мысли. Можно подчинить врага себе, вытащить наружу все его низменные желания и играть на них. И тот, в кого вселился дух из-за грани, будет слугой преданным и покорным, думая, что действует себе во благо. Могут пройти годы, прежде чем дух уничтожит врага твоего совсем, и никто не поймет, что разум врага покинул его не от естественных причин. Однако никогда, никогда не делай подобного, ибо плата, которую взимают духи злокозненные, может превысить все мыслимые пределы. Но ты можешь спасти того, кого терзает подобный дух. Для этого призови своего внутреннего зверя и заставь его сразиться с ним. Помни, что изгоняя духа злокозненного, ты возвращаешь его тому, кто послал его, и он тут же потребует плату, разозленной неудачей. Знак платы проступит на лице пославшего, и так ты узнаешь злоумышленника, которого должно покарать, ибо никто не должен призывать духов из-за грани пожирать души людские и лишать их посмертия, сие грех непрощаемый. «Стойте!» — крикнул я, — «Смитвик тут не поможет». Это не откат, это дух из-за грани. Регулус и Северус посмотрели на меня с недоумением, но мне некогда было ничего объяснять, ибо миссис Джонс была уже совсем худо. Я торопливо перекинулся в рысенка и призвал особое зрение. Точно, голова миссис Джонс была опутана черной дымкой, состоящей, казалось, из одних шевелящихся щупалец. К счастью, крик ястреба научил меня, как бороться с этой пакостью. Я сосредоточился и отделился от рысиного тела серебристым облачком. Рысиная тушка рухнула на пол. Северус и Регулус вскрикнули, увидев, что творится, но я сердито оскалил клыки. «Не мешайте», мол, я знал, что делать, стоит перекусить одно из щупалец, и дух потеряет привязку к этому телу и отправится обратно к тому, кто его наслал на несчастную. «Сейчас, сейчас», ошарашенные Регулус и Северус увидели, как облачко, которое тоже имело форму рыси, но серебристой, призрачной, подплыло к миссис Джонс и окутало ее голову. Потом раздался жутковатый нелюдской вой, заставивший мужчин схватиться за палочки, но продолжалось это доли секунды, потом облачко слегка потускнело, вновь приняло очертания рысенка, подлетело к неподвижно лежащей рысиной тушке, втянулось внутрь, а потом рысенок открыл глаза и чихнул. Еще миг, и перед ошеломленными мужчинами появился Гарри, который сонно открыл один глаз и пробормотал: «С ней все в порядке будет, спать хочу». После этого мальчик вырубился, а миссис Джонс открыла глаза и удивленно спросила: «Кто вы, молодые люди? Как я здесь оказалась?» Регулус только за голову схватился. Денек определенно переставал быть томным. Проснулся я от ворчания Северуса, который вполне в духе ужаса подземелья описывал мои привычки и умственные способности. «Мда, если бы все было так печально, то пресловутая школа святого Брутуса не приняла бы меня к себе ни за какие коврижки, резонно опасаясь за моральную чистоту уже обучающихся в ней малолетних подонков общества. Боюсь, что меня не принял бы к себе даже Нурмингард из опасения, что я научу плохому Гриндевальда». Впрочем, меня северусовым ворчанием было не пронять. Я приоткрыл один глаз и пробормотал: «Я тоже люблю тебя, Северус». «Не сердись, не сердись», — зашипел Северус. «Это кто мне тут предлагает не сердиться?» Глупый, безответственный, вообразивший себя Мерлином мальчишка, в очередной раз чуть не угробивший себя. «О себе не думаешь, так хоть о крестном подумай. Если с тобой что-нибудь случится, это его просто убьет, понимаешь?» Причем, шипя эти ядовитые слова, он мягко помогал мне усесться, подсовывал подушку под спину и совал в руки кубок с зельем, модифицированное укрепляющее по моему собственному рецепту. «И попробуй только не выпить все до капельки». Я опасливо принюхался. С разозленного Северуса осталось бы сварить еще более жуткую гадость, чем обычное укрепляющее, а его ни с чем не сравнимый вкус заставлял вздрагивать любого. Но нет, пахло неожиданно приятно, медом и чуть-чуть корицей. «Северус, а ты уверен, что это не глинтвейн?» — невинно спросил я. «Эс-эс-эс-ша-ша-ша-ша-ша», — прошипел в ответ этот носатый фанатик зелий, явно намеревавшийся меня придушить на месте, но потом взял себя в руки и ответил. Модифицированное укрепляющее, детская версия, уже запатентовал. Детские целители Мунга в восторге. Ну, если так, улыбнулся я и сделал глоток. К меду и корице добавился вкус лимона и небольшая капелька мяты. В целом очень вкусно, не кисло, не горько, не приторно. Действительно приятно пить и сил сразу прибывает. Кстати, удивительно, но с заключением брака вкус зелий Северуса сильно улучшился. Неужели счастье в личной жизни на это влияет? Хотя, если вспомнить канонного Северуса, сколько у него было того счастья. А здесь все совсем по-другому, и я этому рад. Спасибо, поблагодарил я. Это было реально вкусно, и сил сразу прибавилось. И не сердись, Северус, я не мог поступить по-другому. Вы не знали, что за пакость прицепилась к мисс Джонс, а я знал. И я знал, как с ней бороться, крик ястреба показывал мне. Так что все, что мне угрожало, это небольшое магическое истощение. Небольшое, фыркнул Северус. Ты проспал трое суток, но ведь сейчас со мной все в порядке, лукаво улыбнулся я. Проверь, Северус пробормотал диагностическое заклинание и кивнул. Действительно, все в порядке. Вот и пи удивиться. Это все твое укрепляющее, подольстился я. А теперь я могу встать, и где все? Все слишком за тебя беспокоились и, чтобы дождаться спокойно, когда ты очнешься, ударились в дела. Регулус отправился к Ремусу. Кажется, мальчикам Фенрира удалось напасть на след так удачно исчезнувшего Натаниэля Портмана. Кричер потирает лапки и готовит особую темницу. Леди Вальпурга и Сигнус отправились на суд над опекуном Маркуса Флинта. Он, как ты понимаешь, с ними. А для леди Вальпурги не опасно показываться на людях? Спросил я. Не беспокойся, она поработала над своим имиджем, хмыкнул Северус. А Дамблдор? Снова спросил я. А что Дамблдор? Ответил вопросом на вопрос Северус. Дамблдор не горит желанием выручать Адольфуса Дожа, тем более, что адвокаты постарались и раскопали такие факты, что его мог пожелать защищать добровольно только сумасшедший. Оказывается, Флинт не первый юный маг, бывший под опекой Адольфуса Дожа. Правда, остальные были маглорожденными, сиротами, богатыми сиротами, поинтересовался я. В точку, кивнул Северус. И три несчастных случая. До Хогвартса из них не дожил ни один. Более того, сейчас он нацелился на опеку некой Гермионы Грейнджер. Кого? Вырвалось у меня. Как? Гермионы Джин Грейнджер? Спокойно ответил Северус. Ты ее знаешь, Гарри? Немного, ответил я. А что случилось с ее родителями? Они ведь, кажется, стоматологи. Да ничего, ответил Северус. Просто девочка выдает очень сильные магические выбросы. Слишком сильные для маглорожденной. В таких случаях отдел надзора за колдовством несовершеннолетних ставит вопрос об изъятии ребенка из семьи и передаче его под опеку магам. Девочка должна пойти в Хогвартс вместе с тобой, Гарри, хоть она и старше тебя, но родилась в сентябре. Неизвестно, что она сможет натворить за этот год. То есть ее просто отберут у родителей? Спросил я. А им сотрут память? Мне это тоже не нравится, Гарри, вздохнул Северус. Но девочка очень сильна и может быть опасна для себя и своих близких. Опасна, говоришь? Прошипел я, не сдерживаясь. Сильна, говоришь? Так какого хера ни одна блядь из отдела надзора не обеспокоилась моими магическими выбросами и не озаботилась тем, чтобы отобрать меня у маглов? А тут вопрос решается просто: взять девочку чуть раньше в Хогвартс, ей 11 будет уже в сентябре, и не отбирать у любящих родителей. Так какого же КХМ лысого Драккла девочку решили забрать, да еще и намеревались отдать этому подонку Дожу? Да я этому уроду ключ от уборной не доверил бы, не то что ребенка. Ты безусловно прав, Гарри, кивнул Северус. Я думаю, стоит подкинуть старому Сигнусу эту идею. А насчет тебя, ты ведь понимаешь, кто стоит за тем, что твои магические выбросы предпочитали упорно не замечать? Понимаю, отозвался я, все равно гадко. И тут Северус сделал то, чего я от него никак не ожидал. Он поднял руку и погладил меня по голове, а потом добавил: «Все будет хорошо, Гарри, все будет хорошо, КХМ». А пока я испытывал когнитивный диссонанс, Северус, словно устыдившись своего порыва, схватил кубок из-под зелья и вскочил на ноги, намереваясь выйти из комнаты. «Сейчас, ага, от Розария Агра еще никто не уходил. Северус, а где крестный?» Невинно поинтересовался я, быстренько задавив порыв Зельевара удрать на корню. «В Аттере Сент-Качпалу», — ответил Северус, — «наблюдает за наследницей Лестриндж, и его впечатления не самые радужные». «Так Джин не все-таки Лестриндж», — обрадовался я. «Да», — важно кивнул Северус, — «мое зелье осечек не дает». Сириус добыл волосы младшей КХМ пока что Уизли. «Для сравнения я взял волосы Вальпурги и Сири. Родство несомненное. Теперь нужно добыть волосы наших аскабанских сидельцев, для чистоты эксперимента, но это уж дело адвоката. В любом случае, девочку надо спасать. Мало того, что она вылитая Уизли внешне и внутренне, так она еще и магию теряет. Еще год-другой, ей не поможет ничто». Конечно, рыжие подсуетились и постоянно подпитывали девочку магией лангбаттомов. У тех тоже блэки в родне, но Уизли же сами, как пылесосы. Сила малышки не развивается, магическое ядро скоро просто начнет разрушаться, так и не достигнув своего пика. И, что хуже всего, она может просто стать бесплодной, а для наследницы это, хуже некуда. «И что будем делать?» – спросил я. «А вот вернутся все, тогда и порешаем, как забрать девчонку из этого курятника. Да так, чтобы никто и не подумал ее искать. То есть», – хмыкнул я, – «лучше всего инсценировать ее гибель?» «Ну да», – кивнул Северус. «И, скорее всего, никакого Хогвартса. Семья Лестриндж не имеет договора с Хогвартсом об обязательном обучении наследников. То, что Раби и Руди учились там, добрая воля их отца, о которой, я уверен, он уже 100 раз успел пожалеть. Так что юную мисс Лестриндж ждет, скорее всего, Шармбатон, там ей смогут дать воспитание, приличное для наследницы». Я чуть не запрыгал от радости. Если все так и будет, то никакой Джин не в Хогвартсе. Уж как она в каноне мне не нравилась, просто словами не передать. А уж женитьба канонного Гарьки на рыжей просто повергла меня в шок. Мало было парню несчастливого детства и суицидальных приключений, так еще и вот это в жены. Не-не-не, мне такого счастья не надо. Может, кому и кобыла невеста, но у меня точно другие предпочтения. Хм, что-то меня занесло. Хорошая идея, одобрил я. Лично я, за. А потом подумал, а вдруг, если наша затея с Джин не удастся, Уизли будут подсовывать мне Рончика. Уж коли тут мужские браки разрешены, а этот вариант еще хуже, чем Джинни, наглый невоспитанный хам, предатель и завистник. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Кстати, о проблемах. Северус, спросил я, а что там с нашей дорогой, мисс Джонс? Наконец-то, съехидничал Северус, а я уж думал, что ты позабыл о той, из-за которой магическое истощение схлопотал. Все с ней нормально. «Не беспокойся, еще 100 лет проживет, вовремя ты из нее эту тварь убрал». Это уж Римус объяснил, что это такое, а то никто толком и не понял ничего. Сигнус лично всю библиотеку перерыл, ни словечко. И откуда Дамблдор узнал это заклятие, непонятно. «Так это все-таки Дамблдор», — вздохнул я. «Он самый, в воспоминаниях тех, что мне удалось восстановить, это видно четко. Короче говоря, мисс Розали Джонс действительно опротивила служба в Мунго, и она страстно хотела уйти на покой и посвятить себя любимым розам. Но, увы, достаточно денег ей все никак не удавалось скопить и бросить службу. Единственный источник достойного существования, она не могла. Да тут еще племянница, Гестия, попавшая под влияние Дамблдора и вступившая в Орден Феникса, регулярно обрабатывала тетушку на предмет, какие все нехорошие эти чистокровные. И мэнер у них, и деньги у них, в золоте ходят, на золоте едят и о простых магах не думают, да еще и пожиратели все через одного. «Угу», — ответил я и процитировал бессмертные слова Шарикова, «взять все и поделить». «Вот-вот», — хмыкнул Северус, «а то, что именно на деньги чистокровных фактически содержится Хогвартс, Мунго и Министерство, это так, пустяки». «Так вот», — вздохнул Северус, «может быть, если бы не было этой агитации, мисс Джонс не приняла бы так легко этого духа в свою душу». «Тупи и ахи», — сказал я. «Что, прости?» — удивился Северус.